В темноте враги могли скоро потерять его из виду. Энрика тщетно боролась против своего страшного преследователя и с ужасом чувствовала, как он схватил ее и, положив голову свою на ее грудь, добрался до выхода. Несмотря на бурю, Гектор слышал крик и побежал к воротам. Он от холода не мог устоять на месте и должен был ходить взад и вперед. Увидев ворота отворенными, он подумал, что один из друзей его господина завладел ключом и теперь со своей спасенной ношей бежит по улице. Он хотел даже идти ему на помощь и понести ему плащ, как вдруг услыхал жалобные крики и борьбу несчастной женщины. Он побежал, но с ужасом отшатнулся. Перед ним стоял с глазу на глаз в эту страшную ночь тот изменник, которого он считал умершим и который, как он думал, вышел из могилы, чтобы отнять у его господ их драгоценную добычу. У Гектора в руках были шпаги его господ, которые оставили их слуге, потому что они мешали им подниматься на стену. Он выбрал лучшую из них и решительно напал на Жозе. Последний, проговорив отвратительное проклятие, опустил свою добычу на землю, держа, однако же, левой рукой ее платье так крепко, что никакая сила не могла бы вырвать его из нее, между тем, как правую схватился за шпагу. Страшный звук оружия сливался с ревом бури и производил ужасный треск, так что беспомощная Энрика с отчаянием упала на колени и стала молиться. Жозе все еще крепко держал ее платье, как вдруг ему послышались голоса. Полагая, что это приближаются примы Сарано, он сделал такое страшное нападение на неопытного негра, который думал, что сражается со сверхъестественным существом, что бедный слуга застонал и пал на Жозе, чувствуя в животе смертельную рану. В эту минуту Жозе выпустил Энрику. С радостным криком и ничего не обдумывая, побежала она в темноте на улицу Фобурго. Жозе с трудом отбросил от себя нападающего гиганта-негра и увидел во дворе монастыря фигуры Примы и Серано, которые скорыми шагами подходили к открытым воротам. «Проклятая, она ускользнула от меня, но я ее снова поймаю!» — закричал Жозе, яростно заскрежетав зубами, и бросился по тому направлению, по которому с быстротою молнии бежала Энрик. Шум и звук шагов разбудили брата-привратника и некоторых других монахов. Полусонные и дрожа от холодного ветра, вышли они на монастырский двор. Они увидели двух мужчин, уходивших с поспешностью через ворота на улицу, но в темноте они не могли их узнать, а только услышали три выстрела и набожно перекрестились. Франциско Прима Топете, который также вскоре присоединился к своим друзьям, с необыкновенной быстротою послали свои пули вслед убегавшему врагу, имени которого они не знали. Затем они подошли к негру и оттащили его подальше от ворот, которые с поспешностью были заперты братом-привратником, онемевшим от страха. Франциско и Топете нагнулись над негром, между тем, как Прим подымал шпаги. «Кто это на тебя напал?» — спрашивали они, ожидая с нетерпением получить объяснение. «Где девушка, которую мы хотели спасти? Где Энрика, которая только что была с нами и вдруг бесследно исчезла?» Гектор указал на улицу, по которой убежала Энрика и по которой последовал за ней Жозе. «Как? Она бросилась в бегство от этого неизвестного человека?» — воскликнул Франциско, а потом, как будто имея предчувствие о случившемся, спросил: «Знаешь ли ты этого человека? Скажи, как его зовут?» «Жозе», — прошептал еле дышавший негр, кровь которого окрашивала мостовую улицу. Друзья молча и серьезно переглянулись. Они, казалось, дали в эту минуту священный обет предать верной смерти негодяя при первой встрече с ним и тем самым положить конец несчастьям, которые он постоянно причинял. С истинным и глубоким горем смотрел Топете на Гектора, который на этот раз, сделавшись жертвою изверга, издавал свой последний вздох. Франциско же увидел себя вновь разлученным с Энрикой, не насладившись даже счастьем своего свидания с нею. Его мучил еще страх, что Жозе настигнет бесцельно бежавшую девушку и что тогда для него будет навеки потеряны Энрико и его ребенок.